Женский крик повторяется. Теперь он ближе и страшней. Нил резко открыл глаза. Кричала норка. Но крик мгновенно смолк, перейдя в протяжный стон. И он услышал ритмичное сопение отца. Дощатый пол скрипел и качался. Наверное, бедная норка в чем-нибудь провинилась, и отец, злой и пьяный, делает с ней что-то страшное. Нил хотел вылезти из своего закутка и заступиться за норку, но побоялся, что отец сделает то же самое с ним, и остался лежать, проклиная собственную трусость и бессилие. Потом все стихло. Только чиркнула спичка, и хрипло дышал отец. Потом раздался мощный храп. Вскоре к этому храпу присоединился второй, потоньше и с присвистом. Потом первый храп прекратился, и голос отца произнес: «Повернись-ка на бочок, лапушка, спать мешаешь». В ответ послышался сонный смех. «Значит, там, по ту сторону шкафа, все хорошо. Наверное, этот ужас ему только приснился». Он проснулся разбитый, с больной головой и отлеженными ребрами. В комнате было душно, накурено, несвеже. За шкафом возились, постукивали посуды об стол, шлепали ногами. Кряхтя, как старик, Нил выбрался из-за кутка и остановился, зажмурившись от пробивающегося в немытое окно солнечного света. Но проснулся архаровец. За столом сидел отец в одних трусах, правда, очень длинных. Перед ним стояли тарелка с хлебом и нарезанным луком, стакан и бутылка. Вид у отца был хмурый, помятый, неприветливый. Под глазами набухли противные черные мешки. Норка лежала на диване и смотрела в потрескавшийся потолок. Перехватив устремленный на нее взгляд Нила, отец нехорошо усмехнулся и сказал: «Смотри, смотри, сынок, привыкай. Теперь это твоя мамка будет». Норка отреагировала идиотским овечьим смехом. Нил застыл, разинув рот, совсем ничего не понимая. «Какая еще мамка? Зачем? Почему?» Отец же заржал совсем уже неприлично, широко и некрасиво разевая рот. «Иди, иди», — просипел он, устав гоготать, — «поцелуй мамочку». Нил весь сжался, напружинился и бросился из комнаты прочь. Дверь сама рванулась ему навстречу. Он ударился лбом и отлетел назад, неловко шлепнувшись на бедро. А на пороге комнаты появилась Мария Станиславовна с большим чемоданом в руках. Она поставила чемодан на проходе, села на него и проговорила устало: «Уезжаю я к сестре в Чернигов. Попрощаться вот зашла. Ключи принесла». Она подкинула на ладони связку ключей и неожиданно с силой запустила ею в отца. Он в последний момент подставил ладонь, и ключи, звякнув, упали в тарелку с луком. Отец побагровел и начал, опираясь руками в стол, медленно подниматься. Мария встала с чемодана и смело шагнула ему навстречу. Выражение ее лица было самым решительным. «Ты это не балуй!» — невразумительно пробормотал он и сел. Мария Станиславовна остановилась. Не то мне, Роман Нилыч, обидно, что вы давеча к парчушке этой, она показала подбородком на заметно струхнувшую норку, приблудили. Мужики, они все кобели известные, чего уж тут. А вот что вы меня под генерала этого столичного постелили, будто я половичок какой, этого я вам, не обессудьте, простить не могу. Другую себе для дел таких подыщите.